Симон встал, подошел к раскрытому окну. Долго всматривался в машины и прохожих. Ничего подозрительного не заметил. Проверил специальным прибором частоту телефонного сигнала. Потыкался разными способами в недавно поставленные сетевые блокировки и собственные специальные секретки на жестком диске компьютера. Клопов по всей квартире искать передумал и обессиленно упал обратно в кресло. Что ж, попробуем зайти с другого конца. Оставим в покое иную реальность из золотого императорского чекиста. Кажется, пока я все еще начальник отдела убийств. Предположим, мне просто поручено расследовать убийство в контексте событий последних 8 месяцев. Начали. Пиллау. Декабрь 16-го. 23-е число. Торжественное возвращение из Джибути эсминца «Крылатый» и приуроченный к этому событию марш солдатских матерей. Женщины воспользовались тогда предрождественской суетой, головотяпством военно-морской комендатуры и демонстративным невмешательством жандармерии. На абсолютно закрытой территории военного порта, абсолютно закрытого города Пиллау, каким-то образом оказались тысячи матерей, жен и сестер, не только моряков Балтийского флота, но и многих десантников, солдат, воевавших в разное время в Сибири, Юго-Восточной Азии и Северо-Западной Африке. Император, никак не ожидавший таких масштабов антивоенной акции, вынужден был подключить спецподразделение ОСПО. И доблестные осы, возможно, повели себя чуточку слишком жестко. В результате столкновения были не только пострадавшие, но и 2 жертвы. Одна из раздавленных толпой женщин скончалась в больнице, и выстрелом в голову убили мичмана Гусева. Черно-желтые не получали приказа стрелять на поражение. Выстрелы производились только в воздух, так что особая полиция официально осталась вне подозрений. Однако народная молва и общественное мнение, не одно ли это и то же, относились к вопросу несколько иначе. На следующий день уже в Кёнигсберге прошел многотысячный митинг протеста, на котором самые разные политические деятели требовали независимого гласного расследования обстоятельств убийства Гусева. Генерал-губернатор господин Зоннерман клятвенно заверил собравшихся, что не оставит поисков истины, чего бы это ни стоило отцам города. Но еще через день, пока жандармерия, ОСПО и военно-морская комендатура выясняли, кому будет предоставлено приоритетное право в расследовании, труп мичмана был похищен из морга флотского госпиталя и пропал навсегда. После чего военные окончательно растеряли всякое доверие народа и государя. Осы неожиданно устранились, а точнее, как понял Симон, просто повели в своей излюбленной манере негласные расследования. И в итоге почти 100% нераскрываемое дело свалилось всей тяжестью на его, Грая, отдел. Ответственным он назначил Дягилева и только время от времени вяло интересовался, как оно там. И двигалось оно там замечательно. Как любил говорить Дягилев, все яснее был виден туман. Но самое-то любопытное, что до 23 декабря мичман Гусев считался формально погибшим. В Малой Сомалийской войне зыбкая грань между погибшими и пропавшими без вести порою оказывалась размытой вовсе. В начале декабря тело подорвавшегося на мине Гусева видели многие. Факт смерти считался установленным, и мать получила похоронку. Однако в свете последующих событий не могло не показаться странным полное отсутствие фото и видеоматериалов, а также поразительно небрежная регистрация факта смерти. В разных документах оказались разные даты. Свидетели же случившегося, то есть однополчане Гусева, тоже не сумели вспомнить и точный день его гибели. В общем, когда мичман Гусев появился в Пилау, никто из военных моряков не удивился, что он жив. Однако само появление было все-таки неожиданностью не только для родных мичмана, но и для команды эсминца. Сам Гусев, по словам друзей, уверял, что приплыл вместе с ними, только прятался в трюме, боялся обвинений в дезертирстве. Можно себе представить радость матери. Однако домой мичмана не отпускают. Комендатура арестовывает его и направляет обратно на борт в распоряжение контр-адмирала Величко, вплоть до особых указаний. Гусев убегает из-под конвоя, а уже через 20 минут в кают-компании Крылатова находят его труп. Некто, стреляя в голову и практически в упор, выпустил все до единой пули из револьвера британского производства «Смит и Вессон». Заваруха в порту была, конечно, знатная, но все равно странно, что убийцу никто не видел. Все-таки 6 или сколько там выстрелов подряд. Ответ один. Напал на мичмана никакой не британский лазутчик, а кто-то из своих. Собственно, так и считала общественность. Журналисты, политики, комитет солдатских матерей. Мичман Гусев стал нарушителем всех мыслимых уставов. Зачем? Ведь не просто так скрывался он от начальства, предпочтя числиться в списках убитых. Он что-то знал об этой ужасной бойне в Джибути. Он мог поведать миру зловещие тайны малой сомалийской войны. Закрытость и общепризнанная непогрешимость российской военной элиты была слишком хорошо известна жандармам, особенно здесь, на одном из западных форпостов империи. И Симон догадывался. Расхожая версия предельно близка к правде. Зачем копаться во внутриармейских, внутрифлотских разборках? Только наживешь себе врагов в штабе флота, а значит и в администрации, градоначальника и в ГУБ ОСПО. Дягилев согласился, и при молчаливом одобрении Бжегуня дело стали пускать на тормозах. А проще говоря, положили на полку и забыли.